Жером помолчал, собираясь с мыслями. «Пятерняшки у Элли. Мы изучали их в медицинской школе. Настоящая сенсация тех времен. Сенсация не только в многоплодной и однояйцевой беременности, но и в том, что все они выжили. Удивительный человек, доктор Бернар. Я как-то раз слушал его лекцию. Он тогда уже достиг весьма почтенного возраста, однако оставался проницательным и все еще гордился девочками». Гамеш хотел возразить ему, но решил воздержаться. «Незачем вываливать идола в грязи. Пока». «Так в чем ваш вопрос, Арман?» «Я о той из пятерняшек, что была в чреве отдельно. После их появления на свет это могло иметь какое-то значение?» «Какое, к примеру?» Гамеш задумался, и в самом деле о чем он? «Ну, внешне она не отличалась от других сестер, но в каких-либо иных аспектах она могла быть на них не похожа». «Ваш вопрос за пределами моей компетенции», — сказал Жером, но все же ответил. «Я думаю, так или иначе это на нее повлияло. Не обязательно в худшую сторону. Она могла стать более гибкой и независимой. Остальные, вероятно, имели естественную приязнь к той сестре, с которой находились в одном пузыре. Такая физическая, физиологическая близость на протяжении 8 месяцев не могла не сказаться. Должна была связать их узами более крепкими, чем личностные. Но та девочка, что развивалась в одиночестве, она, вероятно, в меньшей степени зависела от остальных. Чувствовал себя более самостоятельной». Он вернулся к намазыванию джема на тост. «Или нет?» — пробормотал Гамаш, думая о том, какой могла быть жизнь вечного чужака в замкнутом маленьком сообществе. «Может, ей не хватало той связи, что соединяла других? Может, она чувствовала себя одинокой, видя, как они близки?» Мирна говорила об одиночестве Констанс. Возможно, этим и объяснялось ее одиночество, начавшееся еще до того, как она сделала первый вздох. Проданная родителями, отторгаемая сестрами. Как это может сказаться на личности? Не превратит ли ее в нечто гротескное? Приятную, улыбчивую, внешне похожую на остальных сестер, но пустую внутри. Гамашу пришлось напомнить себе, что Констанс стала жертвой, а не подозреваемой. Но он никак не мог забыть полицейского протокола, зафиксировавшего смерть первой сестры. Виржини упала с лестницы, а может быть, ее толкнули? Сестры заключили заговор молчания. Мирна предположила, что такова была реакция на невыносимую публичность, под знаком которой прошло и детство. Но старший инспектор Гамаш вдруг подумал, не объяснялось ли их молчание другой причиной, чем-то внутренним, а не внешним. И все же у него создалось впечатление, что 77-летняя Констанс возвращалась в Три Сосны к Мирне, чтобы привести не просто единственную фотографию выросших девочек, но еще и историю о том, что произошло в их доме на самом деле. Однако Констанс убили, прежде чем она успела рассказать что-либо. «Она, конечно, винила себя в этом», — сказал Жером. «Вы о чем?» «Ну, она ведь убила свою сестру!» Гамаш раскрыл рот от удивления. Как Жером догадался о его подозрениях? «Почему она оказалась одна в плодном пузыре? Их почти наверняка было 6, по 2 на пузырь, но одиночный близнец убил и абсорбировал 2-го», — пояснил Жером. «Такое происходит постоянно». «К чему ваши вопросы, Арман?» — спросила Тереза. «Официального объявления еще не сделано, но последнюю из пятерняшек, Констанцу Элли, убили 2 дня назад. Она собиралась приехать сюда, в 3 сосны». «Сюда?» — спросил Жером. «Зачем?» Гамаш рассказал им. Рассказывая, он видел, что для его друзей это нечто большее, чем еще одно убийство. Они восприняли случившуюся трагедию так, словно были для убитой непосторонними. «Трудно поверить, что ни одной не осталось», — сказала Тереза и, немного подумав, добавила. «Но они никогда не казались полностью реальными. Они напоминали мне статуи. По виду люди, а на самом деле нет». Мирна Ландерс сказала, это все равно, что обнаружить, что твой друг — единорог. Или греческая богиня, Гера, сошедшая на землю. «Интересное наблюдение», — заметила Тереза. «Но как это дело попало к вам, Арман? Констанс Уэлли жила в Монреале. Почему ее убийство не расследует монреальская полиция?» «Да, это их юрисдикция. Но когда Марк Бро понял, что тут есть связь, он передал дело мне». «Повезло вам», — сказал Жером. «Повезло всем нам», — возразил Гамаш. «Если бы не это, мы не оказались бы здесь». «А отсюда возникает другая тема», — сказал Жером. «Теперь, когда мы здесь, как мы отсюда будем выходить в мир?» «Вы о моем плане?» — спросил Гамаш. Они кивнули. Старший инспектор помолчал, собираясь с мыслями. Жером знал, что пришло время рассказать и о его находке. Имя. Он увидел его за мгновение до того, как понял, что попался. За мгновение перед тем, как бросился на утек, побежал назад по виртуальному коридору, хлопая дверями, стирая следы и унося ноги. Он увидел имя только мельком. Может быть, прочитал неправильно. В панике он вполне мог ошибиться. «Наша единственная надежда — выяснить, что делает франкер, и остановить его. Для этого нам необходим интернет», — сказал Гамаш. «И не по телефонной сети. Нам нужен высокоскоростной». «Да, мы это знаем», — раздраженно сказала Тереза. «Но как? Здесь нет никакого высокоскоростного интернета». «Мы оборудуем собственную трансляционную вышку». Тереза Брюнель откинулась на спинку стула и уставилась на Гамаша. «Вы не ушибли голову, Арман? Мы не можем построить собственную вышку». «Почему?» — спросил он. «Я уже не говорю о том, что на строительство вышки уйдет не один месяц, и потребуется специальное знание. Но даже если бы мы смогли ее воздвигнуть, вы ведь не думаете, что никто не заметит наше строительство?» «Да, оно было бы замечено, но я же не сказал «построим». Я сказал «оборудуем».» Гамаш поднялся и подошел к кухонному окну. Он указал вдаль, в пространство за деревенским лугом, за 3 громадными соснами, за усыпанными снегом домами, на вершину холма. «На что вы смотрите?» — спросил Жером. «На холм за деревней. Да, на нем можно поставить вышку, но для этого опять же потребуются специальные знания. И время», — подхватила Тереза. «Однако вышка там уже стоит», — сказал Гамаш, и они снова повернули голову в ту сторону. Наконец Тереза изумленно посмотрела на него. «Вы имеете в виду деревья?» — сказала она. «Да, верно», — ответил Гамаш. «Деревья — естественные вышки. Верно, Жером?» Гамаш повернулся к толстяку, вклинившемуся между креслом и окном. Жером стоял спиной к ним и глядел вдаль. «Может и получится», — неуверенно сказал он. «Но нам нужно, чтобы кто-нибудь установил на дереве тарелку». Они вернулись за стол. «Здесь должны быть люди, которые работают с деревьями. Как их называют?» Городской унтер-эзе споткнулся на этом слове. «Лесорубы или как-то так. Можно попросить одного из них залезть на дерево и установить там тарелку. А на такой высоте мы могли бы найти передающую вышку в прямой видимости и через вышку соединились бы со спутником». «Но где нам взять спутниковую тарелку?» — спросил Жером. «Обычной мы не можем воспользоваться. Нам нужна такая, которую невозможно отследить». «Хорошо. Предположим, что к интернету мы подключились», — деловито сказала Тереза. «Но у нас есть еще одна проблема. Мы не можем воспользоваться логинами полиции, чтобы войти в систему. Франкер сразу же нас засечет. Как нам туда вклиниться?» Гамаш положил на стол лист бумаги. «Что это?» — спросила Тереза. Однако Жером знал. «Пароль входа». «Но какой сети?» Гамаш перевернул бумагу. «Национальная библиотека», — сказала Тереза, узнав логотип. «Национальный архив Квебека. Там ведь работает Рейн-Мари, верно?» «Уи. Вчера я искал там материалы по пятерняшкам Уэлли. И вспомнил, как Рейн-Мари мне говорила, что сеть архива охватывает всю провинцию от самой крохотной библиотеки до громадных архивов университетов. Она соединена со всеми библиотеками, дотируемыми из бюджета». «А там же с архивом квебекской полиции», — кивнула Тереза. «Оттуда можно получить доступ к файлам по всем старым делам». «Хорошо, у нас есть пароль для входа», — сказал Жером, не отрывая глаз от листа бумаги и логотипа. «Но это пароль Рейн-Мари, пароль, принадлежащий Рейн-Мари Гамаш, сразу их насторожит». Он понимал, что подыскивает причину, по которой план Гамаша не сработает, поскольку знал, что ждет их по ту сторону электронной двери. Внимательные глаза, преследование. Там его стерегут, только и ждут, когда он сделает какую-нибудь глупость, например, снова войдет в систему. «Я подумал о такой опасности», — успокоил их Гамаш. «Пароль принадлежит другому человеку, одной из хранительниц, так что если будет введен ее пароль, вопросов ни у кого не возникнет». «Что ж, может, ваш план и сработает?» — тихо произнесла Тереза, не желая искушать судьбу. Гамаш поднялся со стула. «Я зайду к Рудзардо, а потом мне нужно в Монреаль. А вы поговорите с Кларой Морроу. Может быть, она знает кого-нибудь, кто устанавливает спутниковые тарелки». «Арман», — сказала Тереза у дверей, когда он надевал куртку, перчатки и брал ключи от машины. «А вы, вероятно, решили первое и последнее действие задачи — соединение со спутником и пароль. Но как нам связать их? Среднее действие отсутствует целиком. Нам нужны кабели и компьютеры, и кто-то, кто подключит их». «Да, это проблема. Однако у меня есть идея и на этот счет». Суперинтенданту Брюнель показалось, что Гамаша смущает не столько проблема, сколько способ ее решения. Когда старший инспектор ушел, Тереза Брюнель вернулась в кухню, где сидел ее муж, глядя на свой остывший завтрак. «Наша спячка закончилась», — объявила она, усевшись за стол. «Да», — ответил Жером, подумав, что это очень точное описание их ситуации. Глава 18. «Вы мне солгали». «Ты лепечешь, как школьница», — сказала Рут Зардо. «Оскорблена в лучших чувствах. Я знаю, что поможет. Виски?» «Сейчас 10 утра». «Я не предполагала, я спрашивала. Ты принес виски?» «Нет, конечно». «Тогда зачем пришел?» Арман Гамаш и сам не мог вспомнить. Рут Зардо обладала странной способностью сбивать с толку, даже если перед человеком стояла ясная цель. Они сидели у нее в кухне, за белым пластиковым столом, на белых пластиковых стульях, подобранных на свалке. Он бывал у нее и раньше, причем однажды, на самом странном обеде, какие ему доводилось посещать. Он тогда вовсе не был уверен, что все гости останутся в живых. На сегодняшнее утро, хотя и со своей долей безумств, оставалось предсказуемо. Все, кто оказывался близ орбиты Рут, и тем более в стенах ее дома, но не был готов к мозгам на бикрень, не мог винить в этом никого, кроме самого себя. Людей часто удивляло, что мозги на бикрень оказывались у них, а не у Рут. Та оставалась язвительной и ясномыслящей. Роза, засунув клюв под крыло, спала в гнезде из старого одеяла на полу между Рутой и теплой плитой. «Я пришел за книгой Бернара о пятерняшках Уэлле», — сказал Гамаш, — «и за правдой о Констанс Уэлле». Рут, вытянула губы, словно размышляя, чем продолжить, поцелуем или проклятием. «Моя мать давно умерла и покоится в другом городе», — невыразительно процитировал Гамаш, — «но со мной так еще и не покончила». Губы втянулись, разгладились. Все лицо Рут обмякло, и Гамаш даже испугался. Не инсульт ли у нее? Но глаза по-прежнему смотрели проницательно. «Что ты сказал?» — спросила она. «Почему вы это написали?» Он вытащил из сумки тоненькую книжицу и положил ее на пластиковый стол. Рут впилась в нее глазами. В потрепанную и надорванную обложку голубого цвета, просто голубого, без всякого рисунка, с одним только названием «Антология новой канадской поэзии». «Я взял ее в магазине Мирны вчера вечером». Рут перевела взгляд с книги на человека. «Расскажи мне, что ты знаешь?» Гамаш открыл книгу и нашел то, что искал. «Но кто тебя обидел так, что ран не залечить? Что ты теперь любую попытку дружбу завязать с тобой встречаешь, губы сжав?» «Ваши слова». «Да, и что? Я написала много слов». «Это было ваше первое опубликованное стихотворение, и оно остается одним из самых известных». «Я писала и получше». «Может быть. Но мало такого же проникновенного. Вчера, когда мы разговаривали о приезде Констанс, вы сказали, что она призналась вам, кто она такая. И еще вы сказали, что больше не задавали ей никаких вопросов. Увы». Она поймала его взгляд, и ее лицо искривилось в усталой улыбке. «Я подумала, может, будет для тебя зацепка». «Стихотворение называется «Увы».» Гамаш закрыл глаза и процитировал наизусть. «И когда снова встретимся, прощенные и простившие, не будет ли тогда, как прежде, слишком поздно?» Рут держала голову прямо, словно готовилась к отражению атаки. «Ты все знаешь?» «Да. Думаю, что и Констанс знала. Я знаю это стихотворение, потому что оно мне нравится. Она его знала, потому что любила человека, который вдохновил автора». Гамаш снова открыл книгу и прочел посвящение. «Посвящается В». Он аккуратно положил книгу на стол между ними. «Вы посвятили, увы, Вирджини Уэлле. Стихотворение написано в 1959 году, через год после ее смерти. Почему вы его написали?» Рут молчала. Она наклонила голову и посмотрела на розу, потом уронила тонкую с синими прожилками руку и погладила утиную спинку. «Да я ведь с ними ровесница, почти день в день. Как и они, я выросла во время Великой депрессии и войны. Мы перебивались хлеба на воду. Мои родители еле выживали. Голова у них была занята другими вещами, а не нескладной, несчастной дочерью. И я стала интровертом, жила богатой, вымышленной жизнью, в которой превратилась в одну из пятерняшек, шестую». Она улыбнулась, ее щеки чуть порозовели. «Да знаю, шесть пятерняшек бессмыслица». Гамаш не стал заострять внимание на других логических ляпсусах. «Они всегда казались такими счастливыми, такими беззаботными», — продолжила Рут. Голос ее стал тихим, а на лице появилось выражение, которого Гамаш не видел прежде — мечтательное. Тереза Брюнель проследовала за Кларой из кухни в мастерскую. Они прошли мимо призрачного портрета на мольберте. Незаконченная работа. Вероятно, лицо мужчины, подумала Тереза без особой уверенности. Клара остановилась перед другим холстом. «Я его только начала», — сказала она. Терезе не терпелось увидеть картину. Она была большой почитательницей Клары. Две женщины стояли друг подле друга. Одна растрепанная, во фланелевых штанах и свитере. Другая — в изящных брюках, шелковой блузке, свитере от Шанель, подпоясанной тонким кожаным ремешком. Обе держали кружки с горячим травяным чаем и смотрели на полотно. «Что это?» — спросила, наконец, Тереза, наклоняя голову то влево, то вправо. «Вы хотите спросить, кто это? Это мой первый портрет, написанный по памяти». Тереза подумала, что у Клары не лады с памятью. «Это Констанс Уэлли», — пояснила Клара. «Вот как!» Тереза опять наклонила голову, но поняла, что сколько ни наклоняй, изображенное на холсте никогда не будет похоже на одну из знаменитых пятерняшек. «Она, вероятно, не закончила позировать вам. Она и не начинала, отказалась», — сказала Клара. «Правда? Почему?» «Она не сказала, но, наверное, не хотела, чтобы я увидела то, что она скрывает, или чтобы рассказала о ней этим портретом слишком много». «Почему вы захотели ее написать? Потому что она одна из пятерняшек?» «Нет, Я тогда этого не знала. Ее лицо показалось мне интересным. А что вас заинтересовало? Что вы в нем увидели? Ничего. Суперинтендант отвернулась от полотна и уставилась на свою собеседницу. Пардон? Понимаете, Констанс была удивительная, смешливая, дружелюбная и добрая. Замечательный гость за обедом. Она заходила ко мне раза два. Но, — подсказала Тереза, — но я чувствовала, что мне никогда не узнать ее ближе. На ней была какая-то личина, вроде лакированной маски. Она словно уже сама по себе была портретом. Нечто созданное, не настоящее. Некоторое время обе разглядывали красочную кляксу на холсте. «Я хотела узнать, не знаете ли вы кого-нибудь, кто мог бы установить спутниковую тарелку?» — спросила Тереза, вспомнив о своей миссии. «Знать-то знаю, только это не поможет». «Что вы имеете в виду?» «Спутниковые тарелки здесь не работают. Можно попробовать комнату-антенну, но сигнал очень слабый. Большинство из нас получает новости по радио. Если случается какое-то серьезное событие, мы поднимаемся в спа-гостиницу и смотрим телевизор там. Но я могу дать вам почитать хорошую книгу». «Мерси», — улыбнулась в ответ Тереза. «Но если вы все же порекомендуете мне специалиста по тарелкам, я буду вам признательна». «Нужно позвонить». Клара оставила Терезу в мастерской созерцать полотно и женщину, которая была не совсем реальной, а теперь умерла. Рут крепко сжимала в руке поэтический сборник. «В первый же день Констанс пришла ко мне. Сказала, что ей нравится моя поэзия». Гамаш поморщился. Две вещи ни при каких обстоятельствах нельзя было говорить Рут Зардо. «У нас кончилось спиртное, и мне нравится ваша поэзия». «И что вы ей ответили?» — спросил он с опаской. «А что, по-вашему, я могла ей сказать?» «Уверен, вы проявили любезность и пригласили ее в дом». «Я пригласила ее сделать кое-что». «И она сделала?» «Нет». Рут не могла скрыть удивление. «Она просто сказала, стоя у моей двери, спасибо». «И что сделали вы?» «А что я могла сделать после этого?» «Захлопнула перед ней дверь. Она сама напросилась». «Да уж, вас спровоцировали дальше некуда». — согласился Гамаш, и Рут посмотрела на него пронзительным, оценивающим взглядом. — Вы знали, кто она? — Вы думаете, она сказала «Привет! Я одна из пятерняшек. Позвольте войти». «Конечно, я не знала, кто она такая. Я решила, что она старая пердунья, которой что-то от меня надо. Поэтому я от нее избавилась». «И что сделала она?» «Вернулась. Купила бутылку Гленливита. Миянда посоветовалась с Габри там, у геев. И Габри сказал ей, что единственный ключ, который открывает дверь в мой дом, — бутылка виски». «Слабое звено в вашей системе безопасности». «Она сидела там». Рут показала на стул, на котором сидел Гамаш. «А я здесь, и мы выпивали». «И на какой стадии она вам сказала, кто она такая?» «Она вообще-то не говорила. Она сказала, что у меня есть одно стихотворение. Я спросила, какое, она мне процитировала, как и ты. Потом сказала, что Вирджини именно так и чувствовала себя. Я спросила, о какой Вирджинии она говорит, и она ответила, что о своей сестре, о Вирджинии Уэлле». «И тогда вы поняли?» — спросил Гамаш. Господи Боже, да тут даже моя долбаная утка догадалась бы. Рут поднялась и вернулась к книге Бернара о пятерняшках. Она бросила книгу на стол и снова села. «Отвратительная книга!» — сказала она. Гамаш взглянул на обложку. Черно-белая фотография доктора Бернара, сидящего на стуле в окружении пятерняшек Куэлли в возрасте приблизительно 8 лет. Пятерняшки смотрели на него восторженными глазами. Рут тоже смотрела на обложку, на 5 девочек. «Я притворялась, что живу в приемной семье и ждала, что в один прекрасный день они придут и найдут меня». И в один прекрасный день Констанс пришла. Тихо произнес Гамаш. Констанс Уэлли в конце своей жизни, в конце пути, пришла в этот разрушающийся старый дом, к этой разрушающейся старой поэтессе. И здесь она нашла таки собеседницу. А Рут обрела сестру. Наконец-то. Рут встретилась с ним взглядом и улыбнулась. «Не будет ли тогда, как прежде, слишком поздно?» «Увы». Глава 19. Старший инспектор Гамаш приехал в Монреаль и теперь, сидя за своим компьютером, читал недельные отчеты инспектора Лакост, своих агентов, полицейских отделений по всей провинции. Стояло субботнее утро, и он был один в отделе. Отвечал на электронные письма, делал записи, отправлял соображения и предложения по поводу расследований. Звонил в отдаленные районы 2 инспекторам, ведущим следствие, расспрашивал, как идут дела. Потом он посмотрел последний дневной отчет. Это была сводка проведенных мероприятий и дел из офиса старшего суперинтенданта Франкера. Она присылалась Гамашу не с целью информирования и определенно не из вежливости, а в качестве оскорбления. Гамаш помедлил на иконке «Открыть сообщение». Если нажать ее, то оно будет помечено как прочтенное. За его столом, на его терминале, с предварительно введенными его паролями. Франкер опять будет знать, что он еще раз умыл Гамаша. Тем не менее Гамаш щелкнул мышкой, и на экране появились слова. Он прочел то, что хотел Франкер, и почувствовал именно то, чего Франкер хотел добиться своим посланием. Бессилие, злость. Франкер назначил Жана Ги на очередную операцию, на сей раз рейд по изъятию наркотиков, который вполне мог быть осуществлен канадской конной полицией или пограничной службой. Начав читать сообщение, Гамаш сделал долгий, неторопливый, глубокий вдох. На мгновение задержал воздух в легких, потом выпустил его медленно. Заставил себя перечитать все заново, воспринять целиком. Потом он закрыл сообщение и сохранил его. Он сидел в своем кресле и смотрел через стекло, отделяющее его кабинет от всего офиса, от пустого офиса, с замусоленными рождественскими гирляндами, с жалкой елочкой без подарков, даже фальшивых. Гамаш хотел развернуться в кресле спиной к этому запустению и взглянуть на город, который он любит. Но вместо этого он обдумал то, что видел и что прочел. И что чувствовал. Потом он позвонил по телефону, встал и ушел. Наверное, ему следовало сесть в машину. Но старший инспектор хотел подышать свежим воздухом. На тротуарах Монреаля лежал талый грязный снег, а улицы были полны спешащими покупателями, которые толкались и желали друг другу чего угодно, только не мира и благополучия. Активисты армии спасения исполняли на углах рождественские песни. Гамаш прошел мимо мальчика, который распевал сопрано «Однажды в царском городе Давида». Но старший инспектор ничего не слышал. Он шагал среди горожан, не встречаясь ни с кем взглядом, погруженный в свои мысли. Наконец старший инспектор подошел к офисному зданию и нажал кнопку домофона. Лифт доставил его на последний этаж. Он прошел по пустому коридору и открыл дверь в знакомую приемную. От ее вида, от ее запаха у него скрутило желудок, и он слегка удивился этой волне тошноты и силе воспоминаний, нахлынувших на него. «Старший инспектор?» «Доктор Флери». Они обменялись рукопожатием. «Спасибо, что согласились меня принять», — сказал Гамаш, — «в особенности в субботу. Мерси». «Обычно по выходным меня здесь нет, но сегодня я расчищал завалы перед праздниками». «Извините, что побеспокоил», — сказал Гамаш. Доктор Флери посмотрел на визитера и улыбнулся. «Я же сказал, что приму вас, Арман. Вы меня ничуть не побеспокоили». Он провел старшего инспектора в свой кабинет, удобное светлое помещение с большими окнами, где стояли стол и два стула, друг перед другом. Флюри указал на один из стульев, хотя Арман Гамаш прекрасно знал это место, провел в нем немало часов. Доктор Флюри был психотерапевтом, точнее, главным психотерапевтом квебекской полиции. Но его офис располагался не в управлении полиции, и решили, что такое место подойдет лучше. И потом, если бы доходы доктора Флюри зависели только от агентов полиции, приходящих к нему на консультации, то он жил бы впроголодь. Агенты полиции не любили признаваться, что им нужна помощь, и уж, конечно, они не хотели, чтобы кто-то знал, что они обращались за помощью. Но после операции на фабрике старший инспектор Гамаш сказал себе, что непременным условием возвращения к работе всех участвовавших агентов, получивших физические или психологические травмы, является психотерапия, включая и его самого. «Я думал, вы мне не доверяете», — сказал доктор Флюри. Старший инспектор улыбнулся. «Вам я доверяю. Но что касается других, сомневаюсь. Были утечки обо мне, о моей личной жизни и отношениях, но главным образом утечки о той истории, после которой к вам приходили консультироваться мои агенты. Против них использовалась информация, в высшей степени личная информация, которую они доверили только вам». Гамаш не сводил глаз с доктора Флюри. Тон его голоса был обыденным, но взгляд — жестким. «Утечки могли произойти только из вашего офиса», — продолжал он. «Однако я никогда не обвинял вас лично. Надеюсь, вы это знаете». «Знаю. Вы считали, что кто-то взломал мой архив?» Гамаш кивнул. «И продолжаете так считать?» Старший инспектор выдержал взгляд психотерапевта. Они с доктором были почти ровесниками. Флюри, возможно, на год другой моложе. Опытные мужчины, которые многое повидали, многое слышали. «Я знаю, вы провели тщательное расследование и не нашли никаких указаний на то, что кто-то взламывал файлы ваших пациентов». «Но ваше мнение не изменилось?» — Гамаш улыбнулся. «Иными словами, не параноик ли я?» «Надеюсь, что нет», — сказал Флюри. Он закинул ногу на ногу и поставил на колено открытый ноутбук. «Вот присматриваю коттедж в Лаврентидах. Гамаш рассмеялся, но в желудке у него обосновалась тошнота, горьковатая, застойная лужица. Его одолевали сомнения. «Вы все еще не уверены, Арман?» Гамаш видел озабоченность, почти наверняка искреннюю, на лице Флери. Слышал ее в его голосе. «Недавно еще один человек назвал меня параноиком». «И кто же?» «Тереза Брюнель. Суперинтендант Брюнель». «Старший офицер?» — спросил Флери. Гамаш кивнул. «А также друг и доверенное лицо. Она решила, что я спятил. Повсюду вижу заговоры. Она...» Он стрельнул глазами на свои руки, лежащие на коленях, потом снова посмотрел в лицо доктора Флюри и застенчиво улыбнулся. «Она отказалась помогать мне в расследовании и уехала на каникулы в Ванкувер». «Вы думаете, что ее планы на Рождество прежде были как-то связаны с вами?» «Теперь вы подозреваете меня в нарциссизме?» «Я вижу в своем будущем новый навесной лодочный мотор», — пошутил Флери. «Продолжайте, старший инспектор». Но на этот раз Гамаш не улыбнулся, он подался вперед. «Что-то происходит. Я знаю, просто не могу доказать. Пока. В квебекской полиции процветает коррупция. Но дело не только в этом. Я думаю, за такими делами стоит один из старших офицеров». Но доктора Флюри слова Гамаша не произвели впечатления. Он остался невозмутимым. «Вы все время говорите, я думаю», — сказал психотерапевт. — Но рациональны ли ваши опасения? — Это не опасения, — возразил Гамаш. — Но и не факты. Гамаш молчал, видимо, подыскивая слова, которые убедили бы собеседника. — Да вы опять о том слитом видео. Вы же знаете, что проводилось официальное расследование, — сказал доктор Флюри. «Вы должны принять их выводы и забытую историю». «Двигаться дальше?» Гамаш услышал в своем голосе намек на обиду, слабое недовольство. «Вы не можете контролировать такие вещи, Арман», — терпеливо напомнил ему доктор. «Я говорю не о контроле, а об ответственности, о необходимости занять позицию». «Рыцарь в белых доспехах? Главное знать, атакуете ли вы реального противника или ветряную мельницу?» Старший инспектор Гамаш пристально посмотрел на Флюри, потом резко вдохнул, словно от неожиданной боли. Он уронил голову на руки и закрыл лицо, принялся массировать лоб, ощущая пальцами грубый шрам. Наконец Гамаш поднял голову и встретил взгляд терпеливых и добрых глаз. «Боже мой!» — подумал Гамаш. «Он ведь мне сочувствует». «Я ничего не выдумываю», — упрямо сказал он. «Что-то происходит». «Что?» «Не знаю», — признался старший инспектор, понимая, как неубедительно звучат его слова. «Но это происходит на самом верху, среди высших чинов». «И они же, как вы считаете, взломали мои файлы и похитили вашу историю болезни?» В голосе доктора прозвучали покровительственные нотки. «Не только мою», — ответил Гамаш. «Они похитили файлы всех участников рейда. Всех тех, кто обращался к вам за помощью, кто рассказал вам все о себе, о своих страхах, опасениях, о том, чего они хотят от жизни, о том, что для них важно, о дорожной карте в их головах». Голос его становился громче, напористее, правая рука начала дрожать, и он ухватил ее левой и сжал. «К вам приходил Жан Ги Бувуар. Он сидел на том месте, где сейчас сижу я, и открывал вам душу», Он не хотел, но я приказал ему, заставил его, а теперь они все знают о нем, знают, как проникнуть ему в голову, под кожу. Они натравили его на меня. Тон Гамаша сменился на умоляющий. Он просил психотерапевта поверить ему, просил хоть одного человека поверить ему. «Значит, вы по-прежнему считаете, что мой компьютер взломали?» Обычный ровный голос Флюри дрогнул. «Если вы и в самом деле так считаете, Арман, то почему вы здесь?» Это заставило Гамаша замолчать. Они уставились друг на друга. «Потому что больше мне не с кем поговорить», — сказал, наконец, старший инспектор почти шепотом. «Я не могу говорить с женой, с коллегами, не могу сказать об этом друзьям, не хочу их втягивать. Я мог бы сказать Лакост. У меня было искушение, но у нее семья». Его голос смолк. «А в прошлом, когда дела шли плохо, с кем вы говорили?» «С Жаном Ги», — прозвучало еле слышно. «Теперь вы один», — Гамаш кивнул. «Я не возражаю. Мне тогда же предпочтительнее», произнес он покорно. «Арман, вы должны мне верить, когда я говорю, что мои файлы никто не похищал. Они в полной безопасности. Никто, кроме меня, не знает, о чем мы беседовали. Здесь вы в безопасности. То, что вы сейчас сказали, не выйдет за эти двери, я вам клянусь». Флюри продолжал оценивать взглядом человека, сидевшего перед ним. Осунувшегося, печального, дрожащего. Вот что скрывалось под его невозмутимой наружностью. «Вам нужна помощь, Арман!» «Мне и в самом деле нужна помощь, но не такая, как вы думаете», — сказал Гамаш, овладев собой. «Никакой угрозы не существует», произнес Флюри убедительным тоном. «Вы сами создали ситуацию угрозы в своей голове, чтобы объяснить то, что вы не хотите видеть или признать». «Мой отдел разгромлен», — сказал Гамаш, снова вспыхнув от возмущения. «Наверное, это у меня воображение разыгралось. Я создавал его годами, принимал отвергнутых другими отделами агентов. Делал из них первоклассных следователей, лучших в стране. Теперь они ушли. Вероятно, это все мне кажется». «Может быть, вы сами виноваты в том, что они ушли?» — тихо предположил Флюри. Гамаш изумленно посмотрел на доктора. «Вот этого он и добивается, создать у всех такое впечатление». «Кто он?» «Сильв». Гамаш осекся на полуслове и уставился в окно, пытаясь взять себя в руки. «Почему вы пришли ко мне, Арман? Чего вы хотите от меня?» «Я пришел не ради себя». Доктор Флюри кивнул. «Это очевидно». «Мне нужно знать, по-прежнему ли вы наблюдаете Жана Ги Бовуара?» «Я не могу вам сказать». «Это вовсе не вежливая просьба». «Тот день на фабрике...» — начал доктор Флюри, но Гамаш прервал его. «К тому дню это не имеет никакого отношения». «Нет, имеет», — возразил доктор, больше не стараясь скрыть нетерпение. «Но вы почувствовали, что потеряли контроль, и ваши агенты погибли». «Я знаю, что случилось. Мне не нужно напоминать». «Но вам нужно напомнить, что это была не ваша вина», — парировал доктор. «Однако вы не желаете этого понимать. Проявляете упрямство и самонадеянность, тогда как вам нужно просто принять случившееся. У инспектора Бувуара собственная жизнь. — Им манипулируют, — возразил Гамаш. — Тот же самый старший офицер? — Прекратите говорить со мной покровительственным тоном. Я тоже из старших офицеров. У меня за спиной десятилетия следовательской работы. Я не какой-то психопат, несущий бред. Мне необходимо знать... Посещает ли вас Жан-Ги Бовуар? Мне нужно видеть его файлы. Я должен знать, что он вам говорит. Послушайте, — произнес доктор, еле сдерживаясь. Он пытался успокоиться, говорить рассудительно, но у него плохо получалось. Вы должны позволить Жану-Ги Бовуару жить его собственной жизнью. «Защитить его вы не можете! Он идет своим путем, а вы своим!» Гамаш покачал головой и посмотрел на свои руки, лежащие на коленях. Одна неподвижная, другая чуть подрагивающая. Он поднял глаза и встретился взглядом с Флёри. «Ваши слова имели бы резон в нормальных обстоятельствах, но Жан-Ги не в себе». Он находится под влиянием, им манипулируют, и он злоупотребляет лекарственными средствами. «Своими обезболивающими?» Гамаш кивнул. «Суперинтендант!» Он осекся. Доктор Флюри чуть подался вперед. Гамаш еще не подходил так близко к тому, чтобы указать на своего так называемого противника. «Тот самый старший офицер, — поправился Гамаш, — посадил его на оксикодон. Я это точно знаю. И Бувар теперь работает у него. Я думаю, он хочет столкнуть Жан-Ги в пропасть. Зачем? Чтобы добраться до меня». Доктор Флюри сделал паузу, чтобы слова Гамашев все сказали сами за себя. Сказали о паранойе и самомнении старшего инспектора, о его бредовом состоянии. «Я беспокоюсь за вас, Арман. Вы говорите, что инспектора Бувуара подталкивают к краю пропасти, но и вы тоже на краю, только вы сами себя туда привели». Вы должны стать осторожнее, иначе я настоятельно порекомендую вам взять отпуск. Он посмотрел на пистолет на поясе Гамаша. Когда вы начали его носить? Таково требование устава. Я не об этом спрашивал. Придя ко мне в первый раз, вы абсолютно четко заявили о своем отношении к огнестрельному оружию. Вы сказали, что никогда его не носите, если только не чувствуете, что оно вам понадобится. Почему вы носите его сейчас? Гамаш прищурился и встал со стула. Я вижу, что совершил ошибку, придя к вам. Я хотел узнать об инспекторе Бовуаре. Гамаш пошел к двери. Лучше думайте о себе. — сказал ему вслед доктор Флюри. — А не о Бовуаре! Арман Гамаш вышел из кабинета, прошагал по коридору и нажал кнопку вызова лифта. Когда кабина появилась, он вошел в нее. Глубоко дыша, прислонился к задней стене и закрыл глаза. Выйдя на улицу, он ощутил морозный воздух на щеках и прищурил глаза от яркого солнца. «Рождество, Рождество!» — пел маленький хор на углу. «Рождество, Рождество!» Старший инспектор неспешно двинулся к управлению, сцепив руки в перчатках за спиной. Звук рождественских песен не смолкал в его ушах. Шагая, он довольно напевал себе под нос. Он сделал то, что и собирался сделать. В управлении старший инспектор нажал кнопку вызова лифта вверх, но когда лифт прибыл, он не стал входить в кабину. К тому времени, как дверь лифта закрылась, Гамаш был уже на лестнице. Он шел вниз. Он мог воспользоваться лифтом, но не хотел, чтобы кто-нибудь увидел, насколько низко он спускается. Ниже цоколя, ниже подвала, ниже уровня подземной парковки, в зону мерцающих флуоресцентных огней, стен из шлакобетона и металлических дверей, постоянного пульсирования света, бойлеров, обогревателей, кондиционеров, гудения гидравлики. И здесь располагалась хозяйственная часть здания, место для всевозможных установок и бригад обслуживания. И одного агента. На пути в Монреаль Гамаш обдумывал свой следующий ход, взвешивал последствия визита к доктору Флюри и посещения агента. Прикидывал, что случится, если он сделает это. Что случится, если не сделает? Каков наилучший ожидаемый результат? Каков наихудший? И, наконец, какова альтернатива? Какие у него есть варианты? Ответив себе на все вопросы и приняв решение, старший инспектор Гамаш больше не колебался. Он резко постучал в дверь и открыл ее. Молодой агент, чье бледное лицо отливало светло-зеленым цветом из-за ряда мониторов вокруг, повернулась. Гамаш увидел, что она удивлена. К ней сюда никто не приходил. Именно поэтому Арман Гамаш и пришел к ней. «Мне нужна ваша помощь», — сказал он. Глава 20. Когда Гамаш вернулся в дом Эмили, на кухонном столе его ждала записка. «Выпиваем в бистро. Ждем». Даже Анри не было дома. Субботний вечер, вечер свиданий. Гамаш принял душ, переоделся в вельветовые брюки и водолазку и отправился в бистро. Когда он вошел, Тереза встала и помахала ему. Она сидела с Жеромом, Мирной, Кларой и Габри. Андрей, дремавший у огня, поднялся и замахал хвостом. Оливье принес Гамашу лакричную трубочку. «Еще не видел человека, который так нуждался бы в хорошей трубочке», — сказал Оливье. «Мерси, патрон». Гамаш со стоном опустился на диван и поднял лакричную конфету, приветствуя общество за столом. «Ваше здоровье!» «Судя по вашему виду, день у вас был нелегкий», — сказала Клара. «Хороший день, на мой взгляд», — возразил старший инспектор и повернулся к Жерому. «У вас тоже?» Доктор Брюнель кивнул. «Здесь так спокойно!» Однако он не казался таким уж спокойным. «Виски?» — предложил Оливье. Но Гамаш покачал головой, не вполне уверенный, чего ему хочется. Потом он увидел мальчика и девочку с чашками горячего шоколада. «Вот чего бы я выпил, патрон», — сказал старший инспектор. Оливье улыбнулся и пошел выполнять заказ. «Какие новости из города?» — спросила Мирна. «Есть какой-нибудь прогресс по делу Констанс?» «Кое-какой имеется», — ответил Гамаш. «Должен сказать, что в большинстве дел прогресс не всегда линейный». «Это правда», — подтвердила суперинтендант Брюнен и рассказала несколько веселых историй о похищении предметов искусства, о подделках и путанице в идентификации. Гамаш слушал вполуха, благодарный суперинтенданту, за то, что она заняла всех своими рассказами, и ему не нужно сознаваться, что большую часть дня он занимался чем-то другим. Появился горячий шоколад. Поднося чашку к губам, Гамаш заметил, что на него смотрит Мирна, не изучая.